Так что же, у рысии на самом деле такое уж сказочно острое зрение? Вольдемару Линдеману удалось досконально изучить этот вопрос, работая в 30-х годах в Беловежском заповеднике, в польском девственном лесу. В свое время и в этом национальном парке, всемирно известной родине зубров, старательно истребили всех крупных хищников – рысей, медведей и волков. В результате чрезмерно размножились косули и олени, которые начали повреждать в больших количествах молодые деревца. И так как больше никто не выбраковывал слабых и больных особей, они стали вырождаться. У оленей сейчас редко можно встретить роскошные ветвистые рога. И поэтому у охотников исчезло желание за ними охотиться. Таким образом, численность копытных начала угрожающе нарастать. Польша после Первой мировой войны приняла решение вновь заселить девственный лес животными. Рыси и волки сами пришли из соседних с Беловежской пущей областей, а медведей, правда, не без некоторых трудностей, удалось привезти туда из зоопарков. Сотня рысей, живущих теперь в пуще, ежегодно с ноября по март режет от 200 до 300 больных и слабых косуль и оленей. Это составляет примерно 10-15% от всего их поголовья. Рысь умерщвляет свою добычу молниеносно, перекусывает шейные позвонки и потом зачастую отделяет голову от туловища и прячет ее в каком-нибудь укромном месте. Так что смерть в лапах такого хищника, как рысь, во многих случаях наступает даже быстрее, чем от пули охотника. Рысь способна в течение 4-6 часов проглотить до 5 килограммов мяса. Так что с тех пор, как в Беловежье снова появились волки и рыси, численность косуль и оленей сократилась, но вовсе не катастрофически. Просто в природе наступило биологическое равновесие. Зато те особи, что остаются жить, бывают значительно крупнее и здоровее, чем прежде. Так вот, именно в этом знаменитом лесу Линдеманну в мае 1935 года посчастливилось найти двух еще слепых котят, детенышей рыси. Он принес их домой и дал им домашнюю кошку в качестве кормилиц. Рысята оказались самцом и самочкой. Назвали их Мур и Линка. И как только у них прорезались глазки, они начали играть и резвиться, как самые обычные котята. Игрушками им служили собственный хвост или хвост и уши другого, деревянные шарики или кусок оленьей шкуры. Они ласкались к своему хозяину. В возрасте 10 недель уже каждый знал свою кличку и тотчас же являлся на зов. Рысят, резвящихся в лесу, Линдеман без труда вызывал свистом или определенной командой. Линку даже удалось отучить от горячо любимой охоты на домашнюю птицу. Мур же никак не мог отказать себе в этом удовольствии, несмотря на то, что, проштрафившись, бывал каждый раз сурово наказан. Но если уж он гнался за добычей, то все крики, свисты и команды были напрасны. На всех прочих людей рыси попросту не обращали никакого внимания. И если Линка еще позволяла кое-кому гладить себя по спинке, то Мур не допускал подобных фамильярностей и сразу же поворачивался и уходил. Чем старше он становился, тем нелюбезнее делался. Однажды Мур, стоя возле крыльца, поедал брошенный ему кусок мяса, когда мимо проходила служанка, причем даже не очень близко, шагах в 10 от него. Вдруг зверь в бешенстве прыгнул на ничего не подозревающую девушку и, не выпуская мяса из пасти, разорвал ей когтями бедро. Пришлось Муру примерно в годовалом возрасте перекочевать в варшавский зоопарк. Линка же продолжала жить у Линдемана и никогда не проявляла себя враждебно по отношению к людям. но только к людям. Собак обе рыси злобно ненавидели и старались немедленно умертвить.